«Отлично, тогда я свяжусь с вами, когда все будет готово», — ответил торговец, повесив трубку. После этого я начал старательно писать и окончательно продумывать историю Виты. Малейшая ошибка в ней могла дорого мне обойтись в случае чего. Я не хотел вызывать лишних подозрений, так что и платил так много знающим людям, чтобы все было сделано хорошо. Все же не мудрено, если с моими делами, рано или поздно, кто-то поднимет всю мою подноготную. Я не должен вызывать подозрений, как и мои приближенные люди. А что Вита станет такой, я не сомневался. Спустя примерно еще час все было готово, а Вита начала просыпаться. Она выглядела довольно мило. Поначалу не понимала, где находиться и что вообще происходит. Спустя немного времени она пришла в себя, еще чуть погодя увидела меня, сидящего у стены. От моего вида ее глаза расширились, но вскоре вновь пришли в норму. Она встала со своего места и направилась ко мне, остановившись в паре метров от меня. «Учитель, что теперь будете делать?» – спросила она, садясь на колени. «Я же все это время за ней молча наблюдал. Мне была интересна ее реакция на все происходящее, после того, как она все обдумала. «Ты еще не передумала становиться моей ученицей?» – серьезно спросил я. От моих слов она слегка содрогнулась. «Нет, я очень рада, что вы позволили мне ей стать», — быстро ответила Вита, слегка поклонившись. «Ясно, это хорошо, но ты должна знать, что сегодня я убил всех, кто был в этом городе и принадлежал к роду Владивосточных хранителей», — сказал я пафосную фразу, просто не смог удержаться. В такой, то момент, то, что я допускал эти вставки, уже говорило о том, что мой гнев прошел. От моих слов Вита передернулась. Показалось, что она испытала порыв ужаса, но не показала этого. «Также здесь сегодня погибла и Вита Орлова. Отныне у тебя будет другое имя, так что я тебя спрошу, ты готова это принять или нет?» «Я сделаю все, что скажет учитель», — ответила она, слегка дрожащим голосом, склонив голову. «Мне показалось это довольно забавным, словно мы какой-то спектакль играем. Тогда слушай меня внимательно и запоминай. Отныне ты моя младшая сестра по имени Ксинер». Начал я кратко пересказывать ей ту историю, что придумал ей недавно. «Позже дам ей с ней ознакомиться поподробней. Сегодня мы с тобой встретились, и я тебя вспомнил. Всем известно, что я не помню, что было со мной до 7 лет. Наши родители были охотниками и погибли на задании, после чего мы разлучились и непонятным нам особо способом один оказался в городе Бо, вторая в Сиане. Что было с тобой до 5 лет ты также, как и я, не помнишь. Жила в приюте, но в 16 лет сбежала и жила все это время в трущобах. Почему сбежала, можешь придумать сама. Все понятно?» «Да, учитель», — кивнула она, после чего слегка задумалась и добавила. «Я сбежала из-за издевательств других детей. Если учитель не против, пусть будет так». «Хорошо», — согласился я. Однако, когда я услышал ее слова, в груди что-то слабо кольнуло, а перед глазами пронеслись отрывки воспоминаний из прошлой жизни, но я не стал заострять на них внимание и откинул в сторону. «Сейчас у меня немного другая жизнь, и еще одно, очень важное, называй меня либо брат, либо Ксин Юн, но ни в коем случае не учитель и обращайся ко мне на «ты». Но, как я могу к вам?» Она остановилась, не договаривая, почувствовав мой пристальный взгляд. «К тебе так обращаться? Очень просто, мне во многом плевать на то, как ко мне обращаются, но если ты будешь называть меня учитель и обращаться на «вы», то всю нашу историю просто высмеют. А мне очень не хочется, чтобы у тебя были в будущем проблемы», — сказал я, вставая с пола и направляясь к двери, ведущей в подвал. «Сегодня погибли все хранители, включая ученицу внешнего круга Виту Орлову, но я встретил в трущобах свою сестру Ксинер, которая вспомнила и узнала меня. Она очень любит меня и называет брат, братик или по имени, но уж точно не обращается ко мне словом «учитель». Но брат, как тогда ты обманешь хранителей? Ведь они, проведя расследование, посчитают тела и поймут, что моего не хватает», — спросила Ксинер, вставая с пола и следуя за мной. «Разве из-за этого не будет проблем?» «Нет, ведь у меня есть это», — улыбнулся я, показав недавно вытащенную из пространственного браслета бомбу. «Я сделал ее из 40 камней огня среднего качества и 1 камня молнии. Искра, что выделяется камнем молнии, когда таймер покажет 0, вызывает цепную реакцию камней огня, вызывая мощный взрыв. Если 20 хватило, чтобы навредить 3-глазому волку, то на что способны 40? Брат, что это такое?» С сомнением в голосе и недоумением на лице спросила Ксинер. «Я раньше таких штук никогда не видела. Иди, собирай быстрее все свои вещи», — сказал я, начиная спускаться в подвал. «Это бомба, так что поторопись, у тебя всего 50 минут на сборы, иначе мы не успеем выйти из зоны поражения». «А», — удивленно воскликнула она, — «только мои вещи не здесь, я оставила их на квартире. Это здание мы использовали только для сходок, ну и оно пригодилось, чтобы спрятать твою девушку», — сказала Ксинер, слегка замявшись в конце. «Она не моя девушка, уже как год», — сухо ответил я, напоминание об этом уже рвало мне сердце. «А вчера, прямо перед тем, как хранители схватили ее, она меня окончательно бросила». «Что, это правда?» — удивилась Ксинер. «Мне даже показалось, что в ее голосе были нотки счастья и надежды, но я предпочел не думать об этом слишком много. Если тебе нечего собирать здесь, подожди меня наверху, я быстро вернусь», — сказал я, спускаясь вниз. Поставив бомбу в центр подвала, я поставил таймер на 2 часа, а также натянул растяжку на ступеньках. «Если кто-то попробует сюда пройти, все рванет, уничтожая все улики против меня, а также тела так, что и кусочка не найдешь. Залезай мне на спину», — сказал я Ксинер, когда вернулся наверх. «Что, а разве так можно, брат?» — спросила она, смотря на меня огромными от удивления глазами. «Да, нам надо отсюда бежать как можно быстрее, так что мне будет проще тебя нести», — сказал я, подставляя ей спину. Она, немного поколебавшись, все же запрыгнула на мою спину, сильно прижавшись ко мне, так что я даже через плотную ткань чувствовал ее мягкую грудь. Глава 101. «Сестра, будешь показывать дорогу к своей квартире», — сказал я Ксинер, выходя на улицу. Было еще темно, и солнце только начинало вставать, так что я надеялся под покровом тьмы перебраться в ее комнату, переодеться, помыться и вернуться к Сюйчжаотину и остальным, представив им Ксинер. «Хорошо», — неуверенно кивнула она. Услышав ее ответ, я побежал, используя примерно половину своей скорости. Но даже так, Ксинер прижалась ко мне еще сильнее и еле смогла указать дорогу. Несмотря на такие трудности, мы быстро добрались до ее квартиры. Оказалось, она жила недалеко от дома Линь Юнер, в небольшой съемной комнате на 4-м этаже 5-этажного здания. Вошли мы через окно, для меня это не составило проблем, и сразу оказались в спальне. Удачно я попал. Она была довольно неубранной, нет, вещи были аккуратно сложены в шкаф, да и было их немного. Были разбросаны книги, еда и различные напитки. У меня сложилось такое впечатление, что человек, живущий здесь, так зачитался книгами, что не вылезал отсюда пару недель. Я опустил Ксинер на пол, и она, шатаясь, уселась на кровать, видно, тяжело ей пришлось. «Ксинер, переоденься в чистые вещи, а те, что на тебе, отдашь мне», — сказал я, снимая маску и запачканную кровью черную рубашку. «Оставлять где-то ее вещи, в которых она была в том доме, нельзя, их лучше уничтожить. Я пока приму ванну». «Хорошо», — кивнула она, уставившись на меня, голова до пояса. У Ксинер была неплохая ванная, так что я смог немного расслабиться после бессонной ночи. К сожалению, спать времени не было, нужно было сегодня же все закончить и уехать из Сяня. Всего в ванне я провел около получаса. Когда же я вернулся, то увидел уже переодетую Ксинер. Вместо порванной и запачканной одежды была новая и чистая, майка и шорты, но она все еще была довольно грязная. «Иди тоже помойся», — сказал я, немного подумав. Она, кивнув, ушла в ванную. Я же, посмотрел на время, было уже 6 часов утра. Поэтому я решил позвонить Сюйчжаотину, возможно, они еще гуляют, а может, уже спят, но по-любому мне надо узнать, где они. Ответа не было, так крепко спит, возможно, перебрал вчера. Ну да ладно, навестим, значит, сначала Чжоу Мин. Я знаю, где она живет. Пока я ждал Ксинер, одновременно изучал те книги, что были раскиданы у нее по комнате. К моему удивлению, это была не просто художественная литература, а также море книг по теории магии и истории. Некоторые я даже не читал и не видел, мне было жаль их просто так оставлять, так что парочку я прибрал в пространственный браслет. «Брат, можно мне будет забрать некоторые книги отсюда?» — спросила Ксинер, выходя из ванной. Ее невинное выражение лица, а также общий внешний вид, который значительно стал лучше после того, как она искупалась, не мог оставить никого равнодушным. Однако от этого ее вида у меня лишь закололо в груди, и я стал сомневаться, зачем ее вообще взял с собой, Почему не убил тогда и почему должен терпеть эту боль? Я уже забрал некоторые, можешь взять еще пару. Нам нельзя, чтобы они подумали, что ты просто сбежала», — сказал я, отбрасывая все лишнее. «Решение уже принято, а значит отступать от него нельзя. Где твои вещи?» «Вот», — сказала она, протянув мне комок грязных вещей, среди которых даже было нижнее белье. «Но зачем оно тебе? Я его потом уничтожу», — спокойно и честно ответил я ей. После этих слов мне показалось, что она слегка погрустнела. «Я тебя смущаю?» — прямо спросил я, так как намеков на это было многовато. «Нет, то есть, как учитель, наверное, не знаю», — замялась она. «Вот эти книги», — сказала она, протягивая мне довольно большую стопку книг. «Ладно, проехали», — сказал я, убирая и книги, и вещи в пространственный браслет. «Держись», — сказал я, подставляя ей спину. После того, как она наконец залезла, выпрыгнула из окна, смягчив падение при помощи магии ветра. «Теперь идем, мне надо навестить пару друзей», — сказал я, но направился не напрямую к Чжоу Мин, а сначала зашел в круглосуточное кафе, и вместе с Ксинер мы поели. После этого немного побродили по городу, и, дождавшись 8 часов, направились к Чжоу Мин. Однако, до нее дойти у нас так и не вышло. Нас остановила и задержала полиция для выяснения обстоятельств того, что вчера произошло на Северной Стене. До этого, я уже рассказал Ксинер, что может быть подобное развитие событий, и объяснил ей, что будет лучше всего сказать. Однако, меня удивило то, что меня искали из-за наводки Сюйчжаотина, а также, я понял, почему он не отвечал на мой звонок, ведь он сам скорее всего только недавно вернулся с допроса. В полицейском участке нас допросили, но ничего толкового от нас не узнали, так как я заверял их, что даже близко не был к Северной Стене, а направился на восток, в трущобы, где и встретил Ксинер, свою сестру. После этого, я купил ей нормальную одежду, и мы прообщались до утра. А сейчас направляемся на встречу с моими друзьями. Полицейские пытались подловить меня на разных событиях, что вчера были в городе, и, которые я должен был видеть, если и правда отправился в трущобы. Но у них ничего не вышло. Камеры еще не были широко распространены, и большой брат не мог им рассказать правды. Нас допрашивали сначала отдельно, потом вместе. Судя по тому, что я увидел, когда нас допрашивали вместе, Ксинер умеет неплохо врать и притворяться, это мне определенно понравилось. Продержали нас порядка 6 часов, но так ничего стоящего не узнав, отпустили. Когда мы вышли, позвонил Сюйчжаотин и пригласил встретиться с ним у арены. Так что следующая цель была там. «Привет, Ксин Юн, где ты был все это время? Тебя ищет полиция, все нормально?» — взволнованно сказал он, когда мы встретились. Он стоял один у входа в арену. «Да так, гулял», — ответил я, почесав голову. «Да, я знаю, меня уже успели допросить, но, увы, я ничего не знаю, не ходил к Северной Стене, а находился в трущобах». «А, ясно, это хорошо, а то я за тебя немного волновался», — сказал он, улыбнувшись. «Я хотел тебя спросить еще вчера, что ты делал эти 4 месяца. Неужели хранители и правда так опасны, что тебе пришлось прятаться в лесах?» «Хи-хи-хи», — тихо захихикала Ксинер, прикрыв рот ладонью. Она стояла чуть поодаль от меня, я ее даже понимал, зная всю ситуацию, хранители для меня угрозы не представляют. «Брат, кто это?» — спросила она, указав на Сюйчжаотина. «Брат», — чуть не прокричал он, вылупив на нее глаза. «Ксин Юн, у тебя что, есть еще сестра?» «Да, это моя родная сестра, Ксинер», — улыбнувшись, ответил я, представив ее. Она слегка поклонилась в знак приветствия. «А это Сюйчжаотин, мой друг и напарник по команде охотников. Приятно познакомиться, я Сюйчжаотин, маг молнии среднего уровня», — сказал он, также чуть поклонившись. «А меня зовут Ксинер», — только улыбнулась она в ответ. «Я встретил ее в трущобах. Поначалу она просто показалась мне знакомой, но потом я ее вспомнил по этой зеленой пряди. Я же говорил, что плохо помню, что было до того, как я попал в дом Мофана. Оказывается, у меня есть вот такая милая сестра». От моих слов Ксинер сильно смутилась и опустила голову. «Где все остальные?» «Они в кафе здесь неподалеку, ждут окончания вступительных экзаменов Хэйю и Сяхау. Их вчера с допроса раньше всех отпустили, чтобы успели подготовиться», — ответил он, ведя нас вперед. В результате мы пришли в открытое летнее кафе, где за столом сидели Мо Фан, Мубай, Ван Пан и Чжоу Мин. Когда мы подошли, Все уставились сначала на меня, но Чжао Тин быстро им все объяснил, а потом перевели взгляд на Ксинер, стоящую все время за мной. У всех была разная реакция на нее, но одно их объединяло точно, это выраженное недоумение на их лицах, а Чжоу Мин, как мне показалось, еще и расстроилась. «Меня зовут Мо Фан, девушка, а как вас зовут и что вы забыли рядом с моим братом?» Сидевший ближе всех к нам Мо Фан встал и заговорил первым. «Приятно познакомиться, меня зовут Ксинер, я его сестра», улыбнувшись, сказала она. После чего я тоже улыбнулся, так как лица всех присутствующих надо было видеть. Они словно выпали из реальности, особенно Мо Фан, казалось, у него голова начинала кипеть от такого заявления. Чжоу Мин сначала слегка обрадовалась, но вскоре тоже сидела в полном шоке. У Ван Пана и Мубая вообще челюсть упала от такого заявления. Один Сюй Чжао Тин, который уже был об этом проинформирован, стоял и посмеивался. «Ксин Юн, это твоя сестра?» Первым пришел в себя Мубай. «Да, родная», — ответил я и пересказал всю нашу с ней придуманную историю. После услышанного они были в шоке. «Ясно, так значит она и моя сестра тоже?» — задумчиво произнес Мо Фан. После услышанного, «Ну, в каком-то смысле», — сказал я, почесав затылок, «если рассуждать логически, то это так, я его брат, а она моя сестра, значит и его тоже, хотя это и звучит довольно странно». «Ксин Юн, что же произошло у вас с Линь Юнер?» — спросила Чжоу Мин, решив сменить тему. «Ничего, мы окончательно расстались, давайте об этом не будем», — сказал я, резко погрустнев и став очень серьезным, а в груди вновь закололо. «Мне уже начинает надоедать это чувство. Лучше расскажите мне, что произошло за те 4 месяца, что меня не было», — спросил я, обратившись к Сюй Чжао Тину и Мо Фану. «Ну, начнем с того, что когда ты уехал, я смог убедить Мо Фана стать охотником. Мы взяли с собой Синься и зарегистрировались в лиге, но нам нужно было выбрать капитана, так что им стал я», — начал рассказывать Сюй Чжао Тин, посмотрев на меня. Он быстро опустил глаза и добавил, «Я хотел, чтобы им стал ты, но, увы, чтобы стать капитаном, нужно присутствовать на месте. Да ничего страшного, я все равно не мог вам помочь в охоте тогда», — сказал я, махнув рукой, «особых проблем в этом нет, так даже лучше, если во главе команды будет кто-то другой, то это поможет оставаться мне менее заметным. Так каких вы достигли успехов? Мы взяли миссию помощь военным в городе Бо и все 4 месяца были там», — неловко улыбнулся Сюй Чжао Тин. «Я понял, почему ты так не хотел этим заниматься, денег и правда немного и опыт не такой уж серьезный, но мы все равно остались, так как Синься устроилась там в госпитале и получает огромный опыт. Мы же напрашивались на самые опасные патрули и вызывались на зачистку всегда, когда выдавался случай». «Ясно, неплохо вы устроились», — усмехнулся я. «Опыт, хоть какой есть опыт. Да, был один случай, в самом начале», — сказал Сюй Чжао Тин, слегка притихшим голосом. «Ты решил ему рассказать про того парня?» — спросил Мо Фан, на что Чжао Тин кивнул. «Да, он был реально жуткий, Асура, кажется, звали», — спросил он. Это не стало для меня удивлением, но я все равно показал на лице недоумение. В то же время на лице Ксинер проявился слабый шок и большая заинтересованность в истории. «И что же этот Асура сделал?» — с интересом спросила она. «Он убивал кучу монстров уровня слуги, по сути, в одиночку зачистил весь район. Изначально мы не знали, что это он, и были направлены установить причину смерти стольких монстров», — начал свой рассказ Сюй Чжао Тин, пересказав все в точности, кроме турнира семьи Гун, про него он умолчал. «Ксин Юн, он похож чем-то на тебя, даже сражается так же», — в конце заметил Чжао Тин. «Все возможно, магов молнии и ветра довольно много в Китае», — сказал я, пожав плечами. «Да и решила сражаться кинжалами тоже много людей. Я был бы рад быть им, но, к сожалению, не так силен». «Ясно, я так и думал, хотя насчет того, как много у нас подобных магов, я бы поспорил, но ладно», — кивнул головой Чжао Тин. «Все же тот Асура показался мне довольно ужасающим типом. У меня было ощущение, что убивать для него все равно, что дышать, убить человека для него ничего не стоит», — задумавшись, сказал он. От его слов Ксинер слегка хихикнула, но увидев мой косой взгляд на нее, сделала вид, что ничего не было. «Эй, ребята, мы вернулись!» — раздался со стороны звонкий голос. Глава 102. «До встречи, Сянь!» Открыто за 320 лакиков. Мы все обернулись на него и увидели мило идущих в обнимку пару военных. Это были Сяхао и Хэйюй, одетые в форму, видно, только вернулись с экзамена. По их лицам было понятно, что у них все хорошо. «Привет, ребята, что приуныли?» — спросил Сяхао, подойдя ближе. «А мы вот прошли, теперь можем считаться студентами Сианского военного университета. А кто эта девушка?» — с сомнением в голосе спросила Хэйюй, указав на Ксинэр. «Это сестра Ксин Юна», — уже безразлично ответил Мубай, сидевший к ним ближе всех. «Что?» — удивленно, в один голос спросили голубки. «Откуда у него может взяться сестра? Они и правда созданы друг для друга, словно являясь дополнением самих себя». Видя их растерянный вид, пришлось опять повторить всю историю Ксинэр. «Мне было бы гораздо лучше, если бы они изначально были все вместе». «Ясно, удивительная история», — честно заметил Сяхао, почесав затылок. «Ребята, я думаю, что вновь вас покину, и встретимся мы уже перед поступлением в Минчжу». Неожиданно для всех, спустя еще час разговоров сказал я. «Мне надо побыть одному, да и устроить все для Ксинэр, сами понимаете, родного человека нельзя бросать». «Ладно, но разве мы не можем тебе чем-то помочь?» — спросил меня Сюйчжаотин. «Боюсь, что не в этот раз. Я бы хотел лично проследить за развитием Ксинэр и показать ей все прелести жизни охотника», — сказал я, невинно улыбаясь. «Она что, маг?» — удивленно спросила Чжоумин. Все поддержали ее немым взглядом в сторону Ксинэр. «Да, я маг яда первой ступени начального уровня», — слегка смущенно ответила Ксинэр. «Это необычно, пробудить темную магию на начальном уровне. Твоя сестра удивительная», — сказал, задумавшись, Мо Фан. «Собственно, она так же удивительна, как и та, что пробудила исцеление. Я же прав, Сюйчжаотин?» — язвительно спросил я. «Определенно да», — сказал он, улыбнувшись. «У вас у обоих довольно неординарные сестры». «Ладно, мы пойдем, встретимся перед поступлением», — сказал я, вставая из-за стола. «Удачи вам, ребята. До скорых встреч». Слегка поклонилась Ксинэр и пошла за мной, но не успели мы пройти и полулицы, как нас догнала Чжоумин. «Ксин Юн, подожди, я хотела тебя о кое-чем спросить», — прокричала она нам вдогонку. «Ты не можешь просто так взять и уехать. Что ты хотела?» — вежливо спросил я ее, повернувшись. «Идем, я тоже не против с тобой поговорить». «Ладно», — уже тихо и смирно сказала она, следуя за мной. «Я хотела тебя спросить, когда ты вернешься, чтобы продолжить мое обучение. Думаю, после поступления в Минчжу, на лето у меня большие планы. Ну а пока, мне необходимо добыть тебе технику закалки тела, а также разобраться в создании мечей», — спокойно сказал я, с долей высокомерия в голосе, корча из себя учителя. «А ничего, что я при твоей сестре спросила?» — уточнила она, косясь на Ксинэр. «Извини, конечно, что я не обратила на нее внимания». «Ничего страшного, при ней можно», — сказал я, поворачивая на другую улицу и доставая из пространственного браслета несколько бутылок с одной из целебных отваров. «Хоть он и слабый, но помощь в культивировании точно сможет. Держи, пей перед культивированием раз в неделю, это ускорит твое развитие». «Спасибо, тогда я, наверное, пойду?» — спросила она, слегка смутившись от моего неожиданного подарка. «Да, и не забудь об экспериментах со звездами, а также делать записи. Я приеду после, проверю их», — сказал я, помахав ей рукой. «Брат, она тоже твоя ученица?» — спросила Ксинэр, когда Чжоумин удалилась на безопасное расстояние. «Первое, но это не значит, что главное», — спокойно ответил я ей, разворачиваясь и идя дальше. «Брат не рассказывает своим друзьям о своей темной стороне?» — веселым голосом, словно и правда была моей младшей сестрой, — спросила Ксинэр. «Друзьям не обязательно знать друг о друге все», — сказал я, пожал плечами. «Иначе теряется чувство доверия, которое необходимо в дружбе. Меньше знают, крепче спят, как говорится», — сказал я, а после перешел на русский язык. «Мы уедем из города ночным самолетом в Гонконг. Тебе будет необходимо купить билеты, а также, на выделенные деньги, новую одежду и все, что захочешь». «О, неужели, брат, знает родной язык? Я не думала, что кто-то с детства живущий в чужой стране будет так хорошо знать язык», — искренне удивилась и сыграла недотрогу Ксинэр. «Я поняла, брата, но что же в это время будет делать он?» «А это уже не нужные, младшей сестре, знания», — сказал я, протягивая ей одну из своих кредиток, на которой было около сотни тысяч юаней, на мелкие расходы. Держи, это тебе на карманные расходы. После этого я направился на разведку. Перед отъездом осталось еще одно важное дело, а именно, подставить хабаровских хранителей. Для этого мне надо было изучить их базу, место расположения которой я узнал из секретных записей. Они и правда следили за каждым шагом друг друга, так что только облегчили мою задачу. База этих хранителей была более цивилизованной, так как находилась в вполне жилом доме. Правильно будет сказать, что они просто снимали весь этот дом. Конечно, заявляться к ним было рискованно, с вероятностью более 100% они знают меня в лицо, так что легко узнают при встрече. Но даже так, наблюдения со стороны были очень необходимы, чтобы удостовериться наверняка, что все написанное в сведениях правда. Заняв позицию на крыше соседнего дома, я принялся наблюдать. Весь день этим и занимался, хотя и начинало клонить в сон, но я решил выспаться в самолете. К вечеру, я убедился в правдивости всей необходимой мне информации. Я уже связался с Ксинер и узнал, когда самолет, так что у меня был еще целый час времени, чтобы все завершить. Переодевшись и надев маску Асуры, я направился в этот дом. Сейчас большинство его жильцов были за его пределами, а внутри оставалось только несколько магов начального уровня. Проник внутрь я также через крышу, после чего быстро и бесшумно нашел комнату главаря. В ней я оставил часть документов, что раздобыл в том заброшенном здании. Естественно, копии уже были сделаны. После я разнес по комнатам сосуществующих членов, хорошо припрятав все, другие немаловажные вещи, в том числе и значки владивосточных хранителей. Немного, но если их найдут, то они смогут послужить доказательством их вины. Покинул я дом спустя полчаса, абсолютно незамеченный. Это был полный успех. Неплохо сработано, парнишка. Усмехнулся Асура, когда я покинул дом. Теперь осталось только разрушить базу хабаровских хранителей, и они точно вцепятся друг в друга мертвой хваткой. Именно так. После этого им станет явно не до меня. Усмехнулся я, доставая телефон Елены и проверяя переписку. Еще днем я ее начал, но отвечали мне трудным текстом, было много кодовых слов на все случаи жизни. Однако, благодаря сговорчивости владелицы телефона, они не были для меня особой проблемой. Конечно, изначально она хотела мне скормить ложные, но я был слишком настойчив и не поддался ее уловкам. Она даже пару раз рандомные слова выдавала, что за дура, с кем и зачем я переписывался. Я общался с главой Гуанчжоуского отделения владивосточных хранителей, чтобы выяснить всю возможную информацию о хабаровских коллегах. Спустя еще полчаса, я был в аэропорту и готовился к отлету, сидя рядом с Ксинер. Купила она, на самом деле, не очень много вещей, но про большой рюкзак, главное, не забыла, хотя он оказался не нужен. Зато она накупила кучу книг на все деньги, что я ей дал. Она и правда ужасающий книжный червь. Я сначала думал с ней ругаться, но потом увидев, что это за книги, сменил гнев на милость, так как большая часть из них была по магической теории, артефакторике и ядам. «Брат, а зачем мы направляемся в Гонконг?» – спросила меня Ксинер, сидя рядом. «У нас там много целей», – сказал я, пребывая в раздумьях, по поводу нападения на хабаровских хранителей в Гунчжоу. «Там начнутся твои тренировки. Поверь, я превращу твою жизнь в ад, из которого ты выйдешь абсолютно обновленной и невероятно сильной». «Ясно, а что насчет твоей второй ученицы-подруги?» С интересом спросила она, видимо осмелела, видя мое хорошее расположение духа. «А это, опять же, сестренке знать не обязательно», — строго сказал я. «Лучше подумай и реши, как ты хочешь сражаться в дальнейшем». «Я хочу сражаться как брат, используя кинжалы для боя», — уверенно сказала она. «И почему все хотят использовать именно их? В мире существует так много оружия, а им кинжалы подавай». «Ты уверена, для использования кинжалов нужна большая скорость, без магии ветра это будет очень сложно», — ответил я, желая ее переубедить, но, если подумать, кинжалы для нее неплохой вариант. «Нет, это мне подойдет больше всего. Используя кинжалы, я смогу напитывать их своим ядом и атаковать противника. Один удар, одна смерть», — уверенно сказала она, с горящими глазами. «Если они не будут знать про яд, то не смогут от него и защититься. Если он, конечно, будет достаточно сильным», — сухо заметил я. «Но если так, то почему бы не использовать метательное оружие? Те же дротики будут хорошим выбором. Если братик позволит, «Я бы хотела освоить и дротики, и кинжалы», — уверенно сказала она, скорчив дико милое лицо, всем своим поведением походя на капризную младшую сестру. «Я даже подумал, что ей это нравится. Я не думаю, что всегда смогу воспользоваться дротиком. Конечно, это тоже вариант. Свой стиль каждый маг должен выбирать сам. Но я тебе дам совет. Попробуй сконцентрироваться на скрытом убийстве. Это поможет тебе раскрыть весь свой потенциал», — сказал я, не выдержав такой огромной дозы милоты. Вскоре мы уже летели в самолете. От усталости за прошедшие 2 дня я уснул, как только мы взлетели. Проснулся я прямо перед приземлением. Ксинер также решила поспать в самолете и до сих пор тихо дремала. Мне привлекло то, как она спала, а именно лежа на моем плече и слегка обнимая меня. От этого в груди стало и тепло, и больно одновременно, так как напомнило о том, как мы иногда с Лин Юнер засыпали на скамейках в парке. После приземления, забрав вещи, мы остановились у выхода с аэропорта. Ксинер упорно делала вил, что в самолете ничего такого не произошло, хотя, проснувшись, была довольно сильно смущена. Однако мне было все равно на это, сейчас меня больше всего волновали хранители. Урок с Лин Юнер показал мне, что я должен тщательно расставлять свои приоритеты. И сейчас, в приоритете у меня было завершить все дела с хранителями. «Ксинер, брату вновь придется тебя покинуть. Используй оставшиеся деньги, чтобы снять гостиницу. Когда я закончу, я позвоню тебе», — сказал я. Еще днем я отдал ей один из чистых своих телефонов. «Брат, будь осторожен. Я знаю, как ты силен, но не забывай, что ты всего лишь маг первой ступени среднего уровня», — сказала она, с большой заботой в голосе. «Хоть я и не говорил, что собрался делать, но догадаться было несложно. Спасибо тебе, но я пошел», — спокойно сказал я, разворачиваясь и направляясь в сторону Гунчжоу. «А недалековато ли ты место для прибытия выбрал? Теперь бежать придется черт знает сколько», — ворчал и негодовал Ласура. «Чем дальше я от цели, тем меньше подозрений будет в мой адрес», — спокойно сказал я. «К тому же, после того, как я разберусь с хранителями, нам все равно необходимо будет посетить Гонконг и встретиться со стариком, чтобы забрать метод закалки тела для Чжоу Мин, а также выбить еще один для Ксинер». Глава 103. Тихое убийство. «А ты и от него будешь скрывать истинную природу этой девушки?» — заинтересованно спросил Асура. «Чем меньше они знают, тем проще моя жизнь. Это хороший принцип действий», — спокойно ответил я. Отойдя подальше в темный переулок, я вновь переоделся в одежду для занятий боевыми искусствами и одел маску Асуры. От Гонконга до Гунчжоу было довольно далеко, так что даже максимально эффективно используя свою энергию, я смог добраться до места только спустя примерно 3 часа, так что уже начинало светать. Держаться на ногах мне помогали целебные отвары старика, они и правда обладают чудесными свойствами. Здание, в котором располагалась база хабаровских хранителей, принадлежало одной из подчиненных им международным компаний. Это было жилое, вполне комфортное для проживания, здание. Мне даже начинало казаться, что владивосточные хранители просто халтурят, выбирая себе заброшенные здания. План проникновения был также прост: через крышу. Перед началом я хорошенько просканировал здание, желая найти самого сильного мага, ведь если он уровня Елены, то могут возникнуть проблемы. К сожалению, он оказался на первом этаже, а всего этажей было 3, так что, скорее всего, придется сразиться с ним в открытом бою. Ну, да и ладно. Пробравшись в здание, я подошел к первой комнате. За ней чувствовались маги начального уровня. Дверь, естественно, была закрыта. Я, используя шок молнии, смог расплавить замок. Дверь со скрипом открылась, и я увидел помещение, похожее на комнату в общежитии. 5 кроватей, рядом стоят тумбочки, а напротив двери 2 шкафа для одежды. 5 магов начального уровня тихо спали в своих кроватях и не подозревали, какая беда их сейчас ждет. Я активировал свой артефакт и отправил 5 кинжалов к каждому из магов. До этого я так еще ни разу не делал, так что это было довольно сложно. Однако убить их всех надо было одновременно, так как оставшиеся могут проснуться и поднять тревогу. 5 кинжалов стали парить ровно над головами каждого из 5 магов. Легким взмахом кончиков пальцев правой руки, я с большим ускорением опустил вниз кинжалы так, что они пробили головы магов и с глухим звуком погрузились в кровати. Не раздалось ни одного громкого звука, все было тихо и мирно. После этого я аккуратно вернул себе кинжал и направился в соседнюю комнату, но она была пуста, как и все оставшиеся. Спускаясь на второй этаж, я увидел идущего в ванную мага, по ощущениям довольно сильный, второй, может даже третьей ступени среднего уровня. Он с немым выражением лица уставился на меня, стоя в майке и трусах, держа в руках полотенце и шампунь. «Ты коте», не успел он сказать, как один из моих кинжалов со свистом пронзил ему грудь. Падая, он поднял довольно большой шум, мне оставалось только надеяться, что никто сильный не проснулся. Подходя к следующей двери, я уже чувствовал, что моя удача отвернулась от меня, и маг, что спал там, уже проснулся и даже готов к бою. Хорошо еще, что сразу не напал. Я призвал свой щит, усилив его энергией ветра до предела и при помощи гнева молнии открыл дверь, заодно создавая эффект внезапности. Однако, в ответ на мой гнев молнии, на меня полетел огненный кулак. Только благодаря щиту я остался цел. Дверь больше мне не мешала, и еще один мой кинжал влетел в дверь. Мне пришлось направлять его, основываясь на своих ощущениях, так как дым от огненного кулака еще не рассеялся. В этот момент сзади также послышался скрип двери. Я быстро подскочил и обернулся. Это другой маг среднего уровня вышел из противоположной комнаты. Это была женщина лет 30 в ночной рубашке. Она уже закончила составлять звездную карту льда, и 6 ледяных цепей уже образовались вокруг нее. Быстро составив 2 звездных пути ветра и молнии, я создал составное заклинание молниевое лезвие ветра и отправил его навстречу цепям женщины. В этот же момент в меня полетел еще один огненный кулак, от которого я также прикрылся щитом. Меня отбросило в сторону женщины. Ее ледяная темница была разрушена моей магией. Это поразило даже меня. Совмещение магии – это невероятно мощная вещь. Сама же она сделала пару шагов назад, тяжело дыша. Отлетев от огненного кулака, я оказался очень близко к ней и быстро использовал один из своих кинжалов, чтобы пронзить ее, используя ее же замешательство против нее. Как и ожидалось, она отреагировать не успела и спокойно упала на землю. В это время открылась последняя комната на этом этаже, и оттуда вылетел почти 2-метровый волк, разламывая все на своем пути. Видно, там был маг призыва, призвавший для своей защиты эту зверушку. Я вернул себе все выпущенные кинжалы, 2 из которых взял в руку, и направился прямо на него. Он был всего лишь высоким слугой, так что я его совсем не боялся. Волк попытался прокусить мне голову, но ему не хватило скорости для этого. Я ловко проскользнул под него и проткнул ему шею и грудь кинжалами, направив в его тело парный шок молнии. От этого он потерял сознание, и я повалил его на бок, становясь спиной к открытой двери, откуда вышла женщина, маг льда. В этот же момент, третий огненный кулак полетел в мою сторону, и именно от него, я прикрылся волком. Используя сапоги ветра и шаг ветра, я увеличил инерцию от удара и вылетел через окно, находящееся напротив двери. Оказавшись на улице, я не упал вниз, а при помощи все тех же заклинаний, оббежал дом кругом по стене и вернулся через окно, оказавшись за спиной мага огня. Он не ожидал моего появления, так что, пока он оборачивался, мой гнев молнии попал точно в цель, но на нем появились доспехи и защитили его. Маг огня уже собирался отправить еще один огненный кулак в меня, но ему помешали мои кинжалы, попавшие в его грудь и пробив броню. Однако она все же смогла защитить его жизнь, так что он пострадал только от отдачи и удара. Это дало мне время закончить молниевое лезвие ветра и еще раз атаковать его. На этот раз, уже он вылетел в коридор, а его броня покрылась трещинами. Хоть он и был сильно оглушен, но не погиб. «Куда делся этот парень?» — прокричал кто-то. Судя по голосу, это была юная девушка, но, видимо, из-за пыли ее не было видно. «Он убил моего волка. Я порву его на куски». Ясно, это была маг призыва, натравившая на меня волка. Что же, пора с ними всеми заканчивать, а также это прекрасный шанс проверить в деле заклинание порыв лезвий ветра. К сожалению, для его выпуска мне нужно было время, за которое я принял удар гнева молнии от девушки мага призыва, а также пыль немного осела, и я увидел, как маг огня постепенно откашливается кровью и готовит новый огненный кулак. К сожалению, было уже поздно. Подпрыгнув, я активировал заклинание, на составление которого у меня ушло не более 8 секунд. Воздух за моей спиной сформировался в 10 небольших лезвий, которые я направил в мага огня и стоящую рядом с ним девушку мага призыва. У девушки от увиденного округлились глаза, а маг тут же выругался матом, но уже ничего сделать не успел. От отдачи магии я вновь вылетел в окно, а лезвия ветра разорвали обоих магов на куски, попутно раскрошив бетонные перекрытия так, что все здание сложилось как карточный домик. Перегородки первого этажа также не выдержали и в небо поднялся столб пыли. Я же, используя шаг ветра, аккуратно приземлился, примерно в 20 метрах от дома, в его заднем дворе. Однако одно мне не давало покоя, на первом этаже было еще три, довольно сильных мага среднего уровня, но где они сейчас? Ответ нашелся сразу после того, как мои ноги коснулись земли. Вокруг меня выросли каменные колонны с такими же каменными решетками. Я уже видел это заклинание в Юэйне, только на этот раз оно было усилено примерно малым духовным семенем. «Ну вот и ты», — сказал кто-то за моей спиной, голос принадлежал мужчине лет 40. Обернувшись, я увидел его. Высокий, статный, седые короткие волосы и ухоженная, средних размеров, красивая борода. По обе стороны от него стояли маги. По правую сторону стояла женщина, лет 35, с длинными черными волосами, а по левую, парень, лет 25, с короткими золотистыми волосами. От них троих исходило мощное магическое дыхание пика среднего уровня. Основным элементом старика была земля, у женщины огонь, а у парня свет. Довольно сильные ребята собрались меня встречать. «Анастасия Анатольевна, прошу вас, убейте его с максимальной жестокостью, за смерть всех наших младших», — сказал старик женщине. «С удовольствием», — ответила она, создавая на своих руках сгустки яда и направляясь ко мне. «Ха, думал, что напялив эту чудную маску, будучи магом всего первой ступени среднего уровня, сможешь нас победить», — усмехнулся светловолосый парень. «Не недооценивай его, он в одиночку убил всех наших младших, а среди них, как ты знаешь, был и Петр Иванович, почти сравнявшийся во владении огня с Анастасией Анатольевной, и Ольга Михайловна, которая в элементе льда была на второй ступени», — сказал старик, предупреждая светловолосого. «Да, бросьте, ему просто повезло», — отмахнулся парень и пристально уставился на меня. Женщина подошла ко мне почти вплотную, уже готовясь использовать на мне магию яда. Я все это время не сидел без дела. Конечно, разрушить эту клетку обычным лезвием ветра было невозможно. Использовать вихрь лезвий ветра также нельзя, слишком опасно для меня же. Однако, я все еще мог использовать молниевые лезвия ветра. Все это время я слегка безуспешно пытался составить два таких заклинания одновременно. Хоть это и было сложно, но с моим опытом не невозможно. С каждым шагом женщины, с каждой моей неудачной попыткой мое сосредоточение все сильнее и сильнее увеличивалось, сердце начинало биться все быстрее и быстрее, внутренняя энергия начинала циркулировать с невероятной скоростью. Постепенно золотые нити внутренней энергии, протянутые к центральным звездам, распространились и на малые, оплетая их, словно мать укутывала детей в теплую одежду зимой. От этого звезды становились менее капризными, более сговорчивыми, и сами стали выстраиваться в нужные мне звездные пути, стоило только подумать о нужном заклинании. Я почувствовал, что что-то в моих звездах слегка изменилось, причем в лучшую сторону. Когда женщина уже собиралась использовать магию яда, я наконец-то закончил два молниевых лезвия ветра. Незаметно, я достал из ножен два кинжала и направил в них энергию заклинания. Также были подготовлены для мгновенного выстрела два малых кинжала. Ударив крест на крест кинжалами, я высвободил магию, одновременно двигаясь вперед и отправляя в полет кинжалы. Магия с успехом разнесла клетку в пыль, откинув и сильно ранив женщину. Парень и старик на секунду застыли в шоке от увиденного. Парень получил свой кинжал в грудь, а старика лишь слегка задело, все же он не так легкомысленно относился ко мне. Однако, все равно уже было поздно, после помощи внутренней энергии я стал составлять заклинания начального уровня мгновенно, мне даже не требовалось усилий для контроля звезд. Они сами, лишь заслышав приказ, выстраивались в необходимый порядок с поразительной скоростью. Так что сразу после этого, я уже закончил рывок ветра и летел к старику. На этот раз даже он не отреагировал и был убит ударом в грудь и шоком молнии, для верности. Скинув его на землю, я тяжело отдышался, это было невероятно волнительно, я был реально близок к концу. Однако от близости смерти и интересного сражения, я испытал такое удовольствие, что вы себе не можете представить. А боль по уходу Линь Юнэр прошла практически совсем, словно ее и не было. Такое было только раз, вчера в подвале, когда я до смерти мучил тех хранителей. Возможно, я все же страшный садист, псих, и по мне плачет психушка, но мне на это плевать. Главное, чтобы все близкие были целы, а я мог наслаждаться этим удовольствием. Отдышавшись, я подстроил все так, что на них напали владивосточные хранители. При помощи камня огня я поджег пару трупов, при помощи камня льда заморозил других, предварительно убрав все следы, показывающие, что их убили кинжалами, просто превратив в кашу те места, куда они попали. Покидая базу хабаровских хранителей, я заметил, что уже светало, так что, найдя темный переулок, переоделся и направился на железнодорожный вокзал, чтобы вернуться в Гонконг. Глава 104. Тело абсолютного яда. Уже на вокзале я позвонил к Синер и узнал, как у нее дела. Оказалось, она сняла номер в недорогой гостинице и сразу уснула, а разбудил ее мой звонок. Я сообщил ей, что скоро вернусь в Гонконг, и узнал адрес гостиницы, чтобы зайти за ней. В поезде я наконец-то получил еще пару часов сна. После битвы с еще одними хранителями, я довольно сильно вымотался и мог уснуть буквально на ходу. Хорошо, что не уснул на вокзале, иначе проспал бы поезд. Когда же я выходил с вокзала, пришло сообщение от торговца с черного рынка. Он говорил, что справится с моими требованиями и требует аванс вперед 5 миллионов. Оставшаяся сумма может превысить 10 миллионов, но это будет уже зависеть от сговорчивости властей. Я дал свое согласие, договорившись с ним встретиться в Семене через пару дней. Забрав с собой Ксинер, я направился к поместью семьи Гун, предварительно предупредив старика о своем приходе, а также попросив его подготовить помимо тренировок для магов огня и льда, еще и все методы, использующие яд. Он слегка удивился увеличению моих запросов, но все же согласился на тех же условиях, с которыми я был полностью согласен. Сейчас я был полностью уверен, что к концу года крылатый пепельный волк, при определенных условиях, не будет мне соперником. Конечно, еще оставался вариант нанять команду охотников и вместе с ними убить его, но это уже крайний случай. Ксинер была сильно удивлена, увидев, в какое место мы пришли. Она с интересом все рассматривала, почти не закрывая рта от удивления. Со стражей получился небольшой конфуз, так как раньше я сюда приходил в маске, пришлось ждать старика и уже вместе с ним отправиться в комнату гостей для обсуждения всех вопросов. «Я правильно понимаю, что ты сюда ненадолго?» – спросил он, как только мы вошли в комнату. «Именно так, учитель, или у вас есть какое-то специальное задание, требующее моего здесь нахождения?» – вежливо спросил я, слегка поклонившись. «Нет, ты лучше расскажи поподробнее, зачем тебе эти техники закалки, а главное, для кого они?» – спросил он, после чего перевел взгляд на Ксинер. «Не для этой ли юной мисс?» «Верно, один для нее», — спокойно сказал я. «Но изначально, я просил метод закалки для другой девушки. Они обе стали моими ученицами и имеют большой потенциал. Думаю, учитель не против заполучить таких помощников. Ведь он стремится к чему-то большему, чем просто стать главой клана Гун». Хитро улыбнулся я, посмотрев ему прямо в глаза. «Ты», — старик на мгновение разозлился, но быстро успокоился и рассмеялся. «Совершенно прав. Помимо клана Гун в Китае осталось еще две семьи с методами закалки тела. Они также, как и мы, скрывают свою реальную силу, постепенно увеличивая теневую. Одна из них расположена в Пекине, вторая в Нанкине. Я собираюсь объединить все три клана в единую секту для противостояния священному городу. В конце августа ежегодно проводится турнир трех кланов. Надеюсь, ты не откажешь семье Гун в этой просьбе?» «Как бы, между прочим», — сказал старик. «Конечно, нет, учитель. Но что ученик получит в случае своей победы?» — смиренно заметил я. «Право взять несколько сокровищ клана. Но если хочешь, я могу заменить их на те техники, что ты сегодня выберешь», — улыбнувшись, сказал старик. «Я не могу просто так отказаться от своего обещания, и к концу года у учителя будет голова крылатого пепельного волка», — уверенно сказал я. От моих слов Ксинер слегка закалилась, вылупив в удивлении глаза. «Так, а теперь вернемся к теме нашей встречи», — сказал старик серьезным тоном, переведя взгляд на Ксинер. «Для начала расскажи мне, что это за девушка?» «Это Ксинер, моя сестра», — спокойно сказал я. Старик же был слегка удивлен. «Я сам не знал о ее существовании, пока не встретил ее в трущобах Сианя и не вспомнил. Она маг яда, причем необычный, ее элемент сам же отравляет ее». «Ясно, довольно интересно», — сказал старик, пристально осматривая Ксинер. «У меня есть идея по поводу того, чем это вызвано, но нужно провести небольшое обследование. Ксинер, ты не против?» — ласково спросил я ее, лишь надеясь на то, что старик не изобьет ее, как меня в первый раз. Если брат доверяет своему учителю, я согласна», — скромно ответила Ксинер, слегка поклонившись. «Тогда хорошо, учитель, прошу, выясните, в чем причина проблемы моей сестры», — сказал я, поклонившись. «Позвольте мне, пока вы будете заняты, изучить техники закалки льда и огня». «Хорошо, они все на столе, в черной папке, там их краткое описание», — сказал старик, после чего обратился к Ксинер. «Пройдемте в соседнюю комнату, это для нашего общего удобства. Мне могут понадобиться некоторые инструменты для точного исследования». «Хорошо», — ответила Ксинер, выходя из комнаты за стариком. «Я же подошел к столу и сел на стоящий рядом диван. На столе и правда лежала черная папка, в которой было всего пара листков с описанием различных техник закалки тела. Некоторые требовали редких ресурсов, другие же давали слишком слабый эффект. Остановил я свой выбор всего на двух: закалка огня и пламени и совершенное тело инь-янь. Первый предполагал закалку в суровых условиях и давал отличные, на мой взгляд, результаты. Не слишком быстрое и не слишком медленное развитие. Если следовать ему, то к сианьской трагедии она будет примерно на уровне высшего слуги. Второй же метод предполагал наличие довольно редких и дорогостоящих ресурсов для культивирования, связанных с инь-янь. При этом результат, что давала эта техника, был чуть выше, и его можно было практиковать в городе, не покидая его. Пока я думал над дилеммой, какой все же лучше выбрать, вернулись старик с Ксинер. Она выглядела слегка смущенно, но вот старик был с горящими глазами, это явно было не к добру, хотя и сулило мне неплохую выгоду. «Учитель, что показало обследование Ксинер?» — спросил я с волнением, вставая и кладя на стол папку. «Я понял причину ее самоотравления», — слегка радостно сказал старик. «Оказывается, у нее очень редкий и слабо изученный дар, а именно, тело абсолютного яда. Что это такое, учитель? Прошу вас объяснить поподробнее», — сказал я, не понимая совершенно, о чем речь. «Да, прошу вас, расскажите, что это такое, мне это очень важно знать», — поддержала мои слова Ксинер. «Это значит, что у твоей сестры, Ксиньюн, элемент яда, можно сказать, в крови. Я держу пари, что ее яд сильнее обычного и обладает уникальными свойствами», — уверенно сказал он, вопросительно посмотрев на Ксинер. «Да вы правы, он сильнее в 3 раза обычного», — сильно удивленно ответила Ксинер, увидев мой одобряющий, слабый кивок. «Это еще больше делает тебя уникальной. В хрониках нашего клана записаны все люди, имевшие этот талант. Изначально, коэффициент их усиления не доходил и до 2,7, даже у самых одаренных. А чем выше изначальное увеличение способностей, тем больше они возрастут в дальнейшем», — радостно заявил учитель. «Вы сказали, что сила ее яда будет только расти, но разве это не убьет ее даже раньше, чем она достигнет высокого уровня?» С сомнением в голосе спросил я, с сильным сомнением в голосе. «Это и является причиной слабой изученности такого таланта», — успокоившись и приняв привычно серьезный, умудренный вид, начал объяснять старик. «Абсолютное большинство таких магов умирают к 30 годам, а если еще и пробуждают магию и начинают активно культивировать, то и в 20 лет могут помереть». «Ах», — вырвалось у Ксинер, когда она это услышала. «Но ведь есть же способ, как я смогу спасти свою жизнь», — спросила она с надеждой в голосе и наворачивающимися на глазах слезами. «По правде говоря, даже мне теперь казалось трудным сохранить ее жизнь, ведь я изначально не думал, что все так серьезно и можно было бы просто запечатать яд в ее внутреннем мире. Однако, я знал то, что старик зашел сюда с горящими глазами, а также, имея опыт прочитанных ранобы, я мог предположить со 100-процентной вероятностью, что именно для этого дара есть специальный способ закалки тела. Это было довольно очевидное предположение. Есть один способ, для этого надо использовать специальный метод закалки тела, а именно, тело абсолютного яда, его назвали так же, как и талант», — ответил старик довольно серьезным голосом. «Мое предположение было верно, я даже с названием угадал, но для него требуются очень редкие травы и снадобья, сложные в приготовлении». «А какой эффект от этой техники?» — спросил я, так как если ее эффективность на должном уровне, то я и не вижу никаких проблем. «Эффективность почти не уступает твоей, но талант, необходимый для ее использования, и ресурсы, очень редки, так что ее практически никто не использует. Также, если практиковать ее, то со временем, даже абсолютный яд не сможет навредить ей, полная и абсолютная устойчивость». сказал старик, переводя взгляд на меня. «Если ты хочешь сохранить ей жизнь, тебе придется побегать по всеми Китаю или даже миру. Нет ничего невозможного», — сухо ответил я. Аксинер посмотрела на меня такими восхищенными и благоговейными глазами, что, казалось, смотрит на Бога. «Лучше расскажи про эту технику поподробнее». «Хорошо, минутку», — сказал он и вышел на минуту из комнаты, о чем-то поговорил с караульным и вернулся. «Если ты твердо решил, то я делаю ее своей ученицей и передаю ей эту технику», — спокойно заявил старик. «У брата же нет возражений?» «Нет, мне будет приятно, что моя сестра, вторая ваша ученица», — со смирением ответил я, так как мне было практически все равно на это. «Даже будет лучше, если он сам ее научит базе. Все равно Ксинер связана духовным контрактом, как цепями». «Отлично. Вам придется задержаться на пару дней, чтобы я обучил ее основам. Дальше ты сам сможешь вести ее, следуя рекомендациям трактатов», — сказал старик, на что я молча кивнул. «Теперь о технике. Она делится на 7 стадий, а именно: смертное тело, малое тело, закаленное тело, великое тело, совершенное тело, абсолютное и божественное тело. Смертное тело соответствует периоду закладывания фундамента, малое подчинению внутренней энергии, закаленное скопление. Далее уровни соотнесены с концентрацией внутренней энергии в определенных меридианах. На первом этапе не требуется ничего особенного, все необходимое вполне реально достать без каких-либо сложностей. Но уже на втором требуются довольно редкие яды, наполненные внутренней энергией. «Ясно, я справлюсь, куда бы ни пришлось отправиться», — сказал я. «Прошу учителя позаботиться о моей сестре». «Хорошо, думаю, недели хватит, чтобы закончить ее первичное обучение», — задумавшись, сказал старик. «А ты выбрал, какую еще хочешь взять технику закалки?» Посмотрев на черную папку, спросил он. «Я остановил свой выбор на закалке огня и пламени и совершенном теле инь-янь», — сказал я, после чего добавил, слегка поклонившись. «Если учитель позволит, я бы хотел взять обе и подробно их изучить, в целях совмещения». «Хорошо, все результаты передашь мне», — сказал он. «Это не такая большая проблема, но вот техник закалки с использованием мечей в нашем клане нет. Этим славится клан из Нанкина. Благодарю учителя за все старания. Позвольте мне отклониться. Оставляю Ксинер на вас, учитель», — сказал я, направляясь к двери, после чего добавил уже Ксинер. «Будь послушной и слушай все, что тебе говорят». «Конечно, брат», — скромно, слегка расстроенно ответила она. «А ты куда собрался?» — спросил меня старик. «Я понимаю, что тебе тоже важно тренироваться, но скажи, куда направляешься?» «Учитель, вы же знаете, что я изучаю артефакторику, думаю, пришло время найти более знающего человека в этом деле», — коротко ответил я. Глава 105. Испытание подмастерья. Открыто за 330 лакиков. «Ясно, жду тебя через неделю, иначе не отдам тебе твою сестренку», — усмехнулся старик. «Тогда я разнесу всю семью Гун, чтобы вернуть ее», — сурово сказал я, отчего старик остался стоять с застывшим лицом, полным недоумения и легкого испуга. «Я же просто решил подшутить над ним. Ксинер красива, мила, талантлива, да и характер мне ее нравится, но она мне дорога не настолько, чтобы делать семью Гун своими врагами. Также, не надо забывать, что она по-любому моя, связанная духовным контрактом». Покинув поместье семьи Гун, я отправился в аэропорт и на ближайшем рейсе вылетел в Симень, где была назначена встреча с торговцем. В самолете я вновь смог чуть-чуть поспать. Прилетел я в районе 2 часов дня, ближе к 3. Встреча с торговцем была назначена только через 2 дня, так что я, благополучно сняв квартиру, улегся спать. За эти 3 дня я устал просто невыносимо, еще немного, и буквально начал бы валиться с ног. Проснулся я только на следующий день, к обеду. Пока я ждал назначенного часа, решил отправиться на рынок прикупить всякой мелочи, необходимой приковки артефактов, а также пополнить запасы своих трав. В общей сложности я потратил около 5 миллионов, в основном на инструменты. После этого я отправился в Лигу охотников, мне необходимо было разузнать об известных кузнецах, к которым было бы возможно пойти в ученики. Исходя из всей добытой мной информации, самый предпочтительный вариант жил и работал в Нанкине, ему требовались крепкие молодые люди, сведущие в артефакторике и различных материалах, способные трудиться день и ночь. Так что, изначально, я решил попробовать поступить к нему в подмастерье. Остаток дня я провел за изучением книг по ковке артефактов, которые были довольно скучными, и постоянно было такое чувство, что это надо попробовать на практике, чтобы полностью понять. Но основные понятия и сведения я уловил. Все же, если хочется попасть в подмастерье хорошему кузнецу, надо разбираться в теме, хоть немного. В назначенное время, рано утром, я пришел в переулок, тщательно скрывающий все, что происходит внутри. Торговец меня уже там ждал. Он был одет в простую майку и джинсы, да шляпу с широкими полами, что закрывали его лицо. Я также был одет в обычную одежду и с кепкой, закрывающей лицо. Также у меня были очки, уже подзабытая примета Юливана. Когда я облокотился на стену рядом с торговцем, он заговорил: «Сложную задачку ты мне подкинул. Это уже не просто создать поддельные документы, а написать заново жизнь человека», — усмехнулся он. «Но, как говорится, нет ничего невозможно для знающих людей. Вот, здесь 5 миллионов задатка, а также миллион на покупку 5 приманок и проклятой печати, о которой я упоминал», — сказал я, передавая ему заранее подготовленную банковскую карту. «Да, это была самая простая часть заказа, держи», — сказал торговец, протягивая мне пакет с 5 стальными коробочками, а также одним деревянным футляром. «Будь осторожен, иначе тобой могут заинтересоваться власти, а наличие этих вещей гарантирует жилье лет на 10 минимум, если не вечный покой. Ха, я думаю, что знаю намного больше тебя про крупные подковерные игры», — усмехнулся я, пряча пакет в пространственный браслет. «За меня вам не стоит волноваться, лучше скажите, когда все будет готово». «Примерно 2 недели, максимум месяц», — пожал плечами торговец. «Для написания такой хорошо срежиссированной истории придется стоять на ковре у многих чиновников средней руки. Я верю в ваши навыки, буду ждать вашего послания», — сказал я, уходя прочь из переулка. «И не забудьте подготовить денег с запасом, подарки, что требуют те люди, могут быть весьма внушительными», — сказал мне вслед торговец. «Непременно», — лишь ответил я, скрывшись за поворотом. У меня уже были куплены билеты на самолет до Нанкина, который был через час, так что я сразу же направился туда. Еще вчера я позвонил тому кузнецу и договорился о встрече, чтобы пройти тест на прохождение в ученики. В самолете я продолжал изучать те книги, что смог раздобыть, дабы не ударить в грязь лицом. Навыки ковки мне были нужны не только для того, чтобы выковать мечи Чжоумин, а еще, потому что артефакты из костей и частей монстров, без специальной обработки, имеют свои пределы. Чаще всего, они бесполезны на высоком уровне, мой артефакт является исключением, но все равно, его эффективность крайне мала. Даже если я буду использовать части тела императора без обработки и ковки, с применением сплава метой монстра, нельзя преодолеть определенный барьер. Для того, чтобы артефактом можно было ранить или защититься от монстров выше вожаков стаи, необходимо использовать хорошие, уникальные ресурсы, сплавляя их со специальными магическими металлами. Так можно легко нейтрализовать проблему зубов трехглазых волков, а именно, неспособность проводить и содержать в себе магические формулы. Достаточно смешать его с металлом, что хорошо проводит магическую энергию и сохраняет магические формулы. С использованием специального огня магической печи, а также небольшого отвара, можно, так сказать, растворить прочные части тела монстра и смешать их с металлом. При этом после застывания смеси получается вещество, объединяющее в себе свойства обоих материалов. Этот процесс очень сложен и может занимать от 1 недели до нескольких месяцев на одно изделие. Чем необычнее и несовместимее материалы, тем сложнее сам процесс. Также время зависит от числа различных материалов и их общего веса. После получения слитка необходимого материала идет ковка, которая мало чем отличается от обычной. Только вот магическая ковка имеет особые техники, которые чаще всего передаются от мастера к ученику, а также использование особых молотков, на все случаи жизни, так сказать. Сразу с самолета я отправился на встречу. Этот кузнец работал в собственной мастерской, что была на окраине города. Когда я пришел по адресу, то увидел внушительных размеров здание, большая часть которого была мастерской. Позвонив в звонок, висевший у ворот, я стал ждать. Спустя пару минут дверь мне открыл молодой парень, очень спортивного телосложения, с крепкими мышцами и широкими плечами, Он был на пару сантиметров выше и оказывал довольно большое давление лишь одним своим присутствием. На вид ему было лет 25, одет в кожаный фартук и штаны. «Привет, ты пришел пробоваться в ученики дяди?» – спросил парень, посмотрев на меня. Ощущение он вызывал очень доброго и веселого паренька, не испорченного интригами.